Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Юлия Владимировна. Я звоню с целью сделать предложение по обслуживанию счета, который действует ограниченный срок. Далее, Александровна, подскажите, пожалуйста, вопрос оплаты у вас до сих пор не решен, хотя даже коллекторское агентство, я вижу, работало. А в чем проблема? Ну, вы звоните сделать предложение, делайте его. Значит, к чему эти вопросы? В чем проблема, я уже объясняла сотни тысяч раз. Повторять не намерена. Я вас слышала. Теперь вопрос следующий. Александровна, послушайте меня, пожалуйста. Пожалуйста. Вы понимаете, сейчас договор ваш был возвращен в клиентское обслуживание банка, вернее, прошу прощения, даже не в клиентское, в банк, на, вернее, с одной простой целью. Попробовать решить вопрос все еще частями, возможно, на льготных условиях. Последний раз, когда я вижу, вы общались с сотрудником 17 декабря, вы сообщали о том, что вы болели. Это было месяц, даже больше назад. На сегодняшний момент, в тот же день вам предложили вариант разделить сумму платежа, вы ее не оплатили. Сумма долга у вас пока что растет, и я все-таки хочу услышать, что у вас сейчас происходит с деньгами и изначально в чем причина? Болезни или были какие-то другие трудности? Значит, я вам могу сказать следующее. Если у вас есть какие-то предложения официально, пожалуйста, с подписью, печатью, направляйте их мне на почту заказным письмом с уведомлением. Когда я получу предложение, я его рассмотрю и буду думать, выгодно ли мне его принимать. Нет, Наталья Александровна, не так все немножко обстоит дела. Напоминаю еще раз, что по факту неоплаты банк уже вправе с вами расторгнуть договор, как вы понимаете, но пока мы этого не делаем. Более того, у вас сейчас сумма долга, еще раз напомню, растет. На последнюю счету выписку 39 147 рублей 36 копеек. Это было 14 января. На сегодняшний день также напоминаю, что даже без каких-то принудительных вариантов взыскания банк вправе эту сумму требовать единым платежом в течение 2 дней. Надеюсь, вы это понимаете. Ну, требуйте. Поэтому на сегодняшний момент мы с вами, еще раз повторюсь, пытаемся договориться. Вы договориться пытаетесь или требовать? Вы уж определитесь. А вы меня услышали? Банк вправе требовать оплату всей суммы. Ну а зачем? Если вы хотите договариваться, к чему вот эти вот рассказы о требованиях? Это как бы не подталкивает меня совершенно, не мотивирует на требования. Нет. Тут вы сейчас упоминаете принудительное какое-то взыскание, которого в принципе не существует. Ну, вы говорите. Александровна, объясните мне, пожалуйста, одну вещь. А вы законодательство знаете же, да? У нас федеральный закон об исполнительном производстве есть. Это вот называется принудительное взыскание. Так вот, исполнительное производство – это не значит принудительное взыскание. Принудительное взыскание начинается в тот момент, когда после решения суда и когда заводится дело в ФССП, несмотря на все уведомления и попытки приставов изъять денежные средства, должник скрывается. После этого к нему только приезжают, начинают описывать имущество и так далее. Вот это вот принудительное взыскание. А когда, собственно говоря, только дело поступает в ФССП, это не принудительное взыскание. Там я пойду к ним и договорюсь об оплате. Вы уже так ходили? Приставы, да. Насколько мне известно, не договариваются. Вам... Потому что у них есть, во-первых, видимо, у вас нет такого опыта. Значит, Наталья Александровна, мы с вами удаляемся от разговора на сегодняшний момент. Это я вам с удовольствием могу рассказать чуть позже. Давайте я вам сама могу это рассказать. Замечательно. Угу. Значит, на текущий день вы мне объясните, пожалуйста, у вас неоплата идет на протяжении 4-го месяца. Угу. В январе от вас поступило 3100 рублей, но, опять же, эта сумма недостаточна, как вы понимаете, для восстановления. Угу. На сегодняшний момент у нас есть альтернатива. Либо мы с вами договариваемся о какую-то оплату, либо банк вправе просто подать исковое заявление в суд. Я думаю, что нужно подавать исковое заявление. А смысл? То есть если у вас тем более есть опыт судебного взыскания, вы прекрасно знаете, опять же, что это такое. Да. Если вы, конечно, надеетесь на этот расклад, но я не думаю, что это будет. Но это ваши мысли. Я буду лучше верить своему опыту, чем вашим мыслям, правильно? Хорошо, тогда вопрос следующий. А вообще, в принципе, вы договор с банком подписали, а почему в добровольном порядке не можете деньги отдать? Давайте так. Я уже сказала, что я неоднократно отвечала на эти вопросы. Я же не попугай, чтобы каждому сотруднику, который звонит... А вы по какому номеру телефона отвечали? Все, поэтому... По какому номеру телефона вы отвечали? Все, поэтому... По этому номеру телефона я вижу единственный звонок 17 декабря из банка. Вам предлагали конкретно программу лояльности. И до этого мне никто не звонил. Звонки, скорее всего, были, на которые вы не отвечали, либо сбрасывали. Ну, конечно, да. Вам счет выписки присылали, я вижу. Ой, ваша счет выписка – это вообще отдельная история. Цирк, а не счет выписка. Вообще непонятно, что, куда внесено, что куда пошло, на какое погашение. Вы прислали бы нормальную счет-выписку? Вы бы... про кратку или про полную? Ну, полную вообще никто в природе не видел никогда от банка Тинькофф. Это так, она мифическая какая-то. Экскурсия? У вас электронная почта есть? Электронная почта – это ерунда. Если мы с вами, как вы уже говорили, что вы намерены обращаться в суд, то я думаю, что было бы логично мне получить полную выписку, что я когда оплатила, сколько, что куда ушло, на какое погашение. И чтобы я тогда села уже и посчитала, и посмотрела, сколько я выплатила, сколько я должна и должна ли я в принципе. Анатолий Александрович, давайте начнем с того, что изначально банк себя позиционирует как онлайн-банк, думаю, об этом прекрасно знали. Вся основная информация, которая получается через личный кабинет и также по счет-выпискам. Я имею в виду детальные. Также краткая счет-выписка вам приходит на номер мобильного телефона, и я думаю, с этим вы спорить не будете. Конечно, да? Это не срок, это не счет-выписка, потому что необходимо внести платеж такой-то, и поступил платеж такой-то, и такая-то задолженность. Это не счет-выписка. Это официально называется краткая счет-выписка. Это где официально, кто официально так назвал вот эту вот смс-ку краткая счет-выписка? Вы? Это банковское понятие. Банковское понятие, краткая счет-выписка – это документ. Но не смс-ка, никогда, ни в коем случае. Документ, Наталья Александровна, вам должен поступать на электронную почту. Также можете с выпиской ознакомиться через личный кабинет на сайте банка, через мобильное приложение, разницы нет. И на сегодняшний момент вопрос не в этом. Дело в том, что то, что я вижу, вы поплатили сколько, 4 или 5 месяцев? И вы сейчас мне сказали, да, 5 месяцев. Мне сказали очень интересную вещь, что вот сколько я вам выплатила и сколько взяла. Вы каждый месяц носили столько же, сколько вы тратили с карты. В курсе об этом? Ну и хорошо, вот а в чем тогда сложность прислать счет-выписку? Нормальную. Прислать. Вы изначально подключали? Что подключала? Вы подключали услугу доставки счет-выписок на электронную почту? А, вы это еще и деньги сбираете? Ничего себе, вы молодцы. Александровна, вы слишком категоричны в своих суждениях, это бесплатная услуга. Если вы не читали тарифный план, я настоятельно рекомендую с ним ознакомиться. Нет, я считаю это бесполезным времяпровождением. Если у вас есть финансовые трудности, если у вас зря. Ну, давайте вы не будете давать мне такие советы. Вы телефонного разговора говорите, что вы не знаете условия обслуживания или что? Или вы просто... А что меня пугает из записи телефонного разговора? Оно у меня тоже ведется, и что? Под запись телефонного разговора. А что, запись телефонного разговора как-то усложняет наш диалог или что? Не сообщают. При звонке из банка Тинькофф не сообщают, что разговоры записываются. В процессе разговора это могут сообщать. Коллекторские агентства, сторонние банки, вот про которые я слышала, они могут такое сообщать. А, то есть вы нарушаете, Конституцию, не предупреждая людей о записи телефонного разговора? Какую Конституцию? Конституцию Уругвая. Задайте мне, пожалуйста, пункт Конституции, где должно быть указано, что разговоры должны записываться. Они у вас записываются по умолчанию. Каждый человек... Каждый гражданин имеет право на тайну телефонных переговоров. Тем самым, то, что вы не уведомим меня о записи телефонного разговора в начале разговора, вы нарушаете Конституцию Российской Федерации, потому что вы не даете мне выбора. Может, я не хочу разговаривать под запись телефонного разговора? Александра, согласно должностной инструкции, я это не обязана делать. Далее. Ну так значит, ваша должностная инструкция противоречит законодательству Российской Федерации, а именно Конституции. О чем мы можем с вами разговаривать, если даже в таких элементарных вещах ваша компания нарушает мои гражданские права? Какие ваши гражданские права? Я имею право на тайну телефонных переговоров. Вы меня не предупредили о записи телефонного разговора. Так вот, то, что я имею обязательства, не лишает меня моих законных гражданских прав. Тем не менее, согласно пункту договора, общие условия выпуска и обслуживания кредитных карт 7.2.1 наличие претензий вас не освобождает от обязанности своевременно производить оплату. Согласно 307 статье Гражданского кодекса Российской Федерации, вы имеете право требовать, а я имею право воздержаться от уплаты просроченной задолженности, что я в данный момент и делаю. На льготных условиях это вам вообще интересно? Вы собираетесь как-то решать это? Пришлите какую-то информацию о своих льготных условиях, чтобы это не на словах было. Пришлите информацию хотя бы на электронную почту. Я ознакомлюсь, вот и тогда мы с вами поговорим. Вот теперь мы вернулись к тому, с чего начали. Объясняю. На сегодняшний день в банке нет такой практики отправки предварительно каких-то программ вам на электронную почту. Сначала я должна что-то оплатить, а потом уже вы подумаете, делать мне льготные условия или не делать. Вы меня не дослушали. Так. При оформлении программы в системе на электронную почту вам автоматически отправляется документ соглашения по программе лояльности. На некоторых программах это не отправляется, нам приходит подтверждающее смс-сообщение из банка. Это первый момент. Второй момент. Наталья Александровна, еще раз напомню, что у вас сейчас есть вопрос по обслуживанию счета, и прежде чем вообще что-то говорить о чем-то, нам необходимо понять, планируете ли вы решать вопрос на льготных условиях. Я с удовольствием решила бы вопрос на льготных условиях, если бы я их увидела. Вы звоните мне сейчас с мобильного номера телефона, незнакомая женщина. Вы мне говорите о том, что есть какие-то льготные условия, но мы вам их не покажем. Вы сначала на них согласитесь. Я вам не верю. Я верю только официальным документам. Почему вы не верите? А почему я вам должна верить? Потому что как вы в данные, у вас опыт негатив, как вы можете в данную минуту времени мне доказать, что вы являетесь сотрудником банка Тинькофф? Вот именно в данную минуту времени. Опять же, давайте по порядку. Банком используется IP-телефония с предоставлением бесплатного федерального номера. Ваш оператор, скорее всего, его определяет как мобильные исходящие линии. Если вы позвоните по номеру телефона, который у вас определился, вы попадете в колл-центр, но звонок для вас будет платный. В законодательстве, опять же, не написано, что мы не имеем права звонить с мобильного номера телефона. И тем не менее, как я могу убедиться в данную минуту? Вы просто много ненужной информации даете. Я обязана ответить на все ваши вопросы. Я не спрашивала про IP-телефонию. Я вам говорю, что вы звоните с мобильного номера телефона. Мне сообщили, что я звоню с мобильного номера телефона. Так. Еще раз напомню, вы можете удостовериться, что это один из номеров банка. Далее. Каким образом я в данную минуту могу удостовериться, что это в данную, вот сейчас, в процессе разговора с вами, как я могу в этом удостовериться? Александра, мой внутренний номер 62385. И что мне это дало? Вы можете позвонить на горячую линию и спросить, работает ли такой сотрудник. Прямо сейчас я могу это сделать? Номер горячей линии у вас указан на оборот. Во время разговора с вами? Во время разговора со мной мы сейчас пытаемся прийти к какой-то договоренности. Ну так вот, я вам говорю, что мы можем с вами прийти к договоренности, если вы свои предложения направите на электронную почту, я с ними ознакомлюсь. Другие варианты исключены, доверять кому-то на слово я не буду. Наталья Александровна, значит, давайте тогда так, с другой стороны зайдем. Вот давайте. Реквизиты у вас остаются те же. Соответственно, подтверждение вам по некоторым программам приходит уже по факту, мы хорошо это оставим. Вот мы с вами, допустим, поговорили, вы дали гарантию на какую-то программу. Прежде чем оплачивать, имейте полное право позвонить на горячую. И, соответственно, вы можете после того, как завершился разговор с сотрудником по исходящей линии, позвонить на горячую линию банка, спросить, был ли такой разговор, на какую дату, на какую сумму, на какие реквизиты вы договорились, на каких условиях. Вот эти лишние телодвижения зачем? Если банк не хочет идти навстречу в таких мелочах, как отправить информацию на электронную почту, то я крайне сомневаюсь в действительности того, что когда я соглашусь на какие-то программы, то эти программы будут действовать. Я все равно не могу понять, вы боитесь чего-то или что? Вы понимаете, вы конечно, я боюсь, что меня обманут. Потом сказать, что подождите. Почему вы это боитесь? Потому что это инстинкт самосохранения, который заложен природой. Почему я должна вам верить? Почему нельзя позвонить с официального номера телефона? Потому что сейчас банку выгодно вернуть клиентское обслуживание. А почему нельзя позвонить с официального номера телефона хотя бы? Так я вам до этого ответила. Банком используется IP-телефонист. А почему периодически банк звонит с официального номера, а периодически с мобильных номеров? Ваш мобильный оператор, по идее, должен определять мобильный номер. Вы говорите чушь сейчас, полнейшую, не определяет как мобильный номер. Это и есть мобильный номер, который подключен по IP-телефонии. Не говорите абсолютно глупости, верно. В смысле, это номер исходящей один, линии. А оператор определяет другой? Ваш мобильный оператор определяет мобильный номер телефона исходящей линии. При звонке на этот номер телефона, еще раз повторюсь, вы дозвонитесь на колл-центр, но звонок будет платный. все эти номера на, допустим, 100 сотрудников сидит, все должны звонить. У нас есть 100 определенных номеров. Когда вы звоните к нам, для удобства у вас используется бесплатный номер телефона, во-первых, во-вторых, он единый для всех. Еще раз, Наталья Александровна, на сегодняшний момент мы с вами абсолютно не в ту сторону ушли. На сегодняшний день вам банк звонит с конкретным предложением решить вопрос по оплате. Вот я сумма свою позицию обозначила. Рублей. Давайте уже прекратим вот этот вот ненужный для меня позиция поток какая? Информации. С оплатой или как? Информацию присылайте на электронную почту, пожалуйста. Хотя бы на электронную почту. Хорошо, давайте я вернемся. Подожди, давайте вернемся, начнем с общих условий. Вот ваша сумма минимальных платежей 5200 рублей, не внесенных, недовнесенных в том числе. Крайняя дата оплаты 7 февраля. Оплата от вас поступает или нет? Я вам непонятно что-то сказала, когда сказала, что на данный момент я воздерживаюсь. Если вы хотите обсудить лояльные условия, звоните от оплаты. Исполнение обязательств вы не можете воздержаться. 307-ю статью Гражданского кодекса Российской Федерации. Открывайте, пожалуйста, читайте, чтобы не быть голословных в своих суждениях, что я не могу этого делать. Понимаете, да. Вы заключили договор с банком на определенных условиях. Ежемесячная оплата хотя бы минимального платежа. Но, тем не менее, у меня есть Гражданский кодекс, который... Никакого не имеет. В смысле не имеет? Вообще-то договор должен соответствовать пунктам Гражданского кодекса. Если он не соответствует, то этот договор очень легко признать ничтожным. И вы не можете меня лишить моих гражданских прав только потому, что вам этого хочется. Если вы ссылаетесь на гражданские права, то есть вы отказываетесь от оплаты на условиях банка, я воздерживаюсь от оплаты согласно 307 статье Гражданского кодекса. Если у вас есть предложение, присылайте на электронную почту. Подождите, согласно 314 статьи Гражданского кодекса, вы обязаны оплачивать срок, установленный договором. Да, но согласно 307 я могу воздержаться. Вас услышала. Значит, соответственно, на сегодняшний момент также ответственен такой вопрос. Другие банки его платежи совершенно спокойно вносите. Последний платеж был получен 12 января 2018 года. Они вас списывают принудительно или как? Или вас это никоим образом не касается вообще. Как понимаете, Наталья Александровна, Бюро кредитных историй более или менее общая сводка информации для да, всех банков. Да, я все понимаю, конечно. Но возникает очень много вопросов. На сегодняшний момент также напоминаю, что банк вправе общаться не только с вами, но и с вашим окружением, для уточнения вашего реального финансового положения. И сразу же жалоба будет направлена в ФССП, потому что мои третьи лица не давали своего согласия на то, чтобы вы с ними общались. А вы давайте банку звоните. Обработку... Вы я предоставила, а они нет. Данных. Александр, я еще раз напоминаю, вы предоставили банку право обрабатывать персональные данные. А они не предоставляли. Если были указаны контактные данные, соответственно... Ну хорошо, вы звоните. Хорошо, мы составим жалобу, направим в службу судебных приставов. Да и они разберутся кто прав, кто виноват. Что вы не понимаете? Я просто не могу понять, что происходит. Мир сошел вот с ума. Если не работаете, если вы болели, если вы руку сломали, ну скажите об этом честно, подберем спокойный вариант. Вы присылаете, я не верю ни единому слову, сказанному мне по телефону. Пришлите варианты. Непонятно, я спрошу. В смысле вы не верите ни единому слову? Не могу понять. Понимаете, что банк, как любая финансовая организация, обязана отчитываться перед Центробанком, перед... Абсолютно огромным количеством организаций. Понимаете, что на сегодняшний момент любая претензия для банка – это вопрос, скажем так, качества обслуживания. Отлично. Именно поэтому вам и стоит задумываться, прежде чем звонить третьим лицам. Я сейчас не про это говорю, я просто не могу понять, что вы хотите. Вот смотрите, давайте так. Вы хотите получить на электронной почте условия программы лояльности. Я вам сообщила, что так не делаете. Ну, значит, все... Закрыли тему, значит, придется банку подождать, когда у меня изменится материальное положение, я буду готова оплачивать. Значит, на сегодняшний момент, 17 декабря, вы когда к нам звонили в 12:30 дня, вы сказали, что вы после ДТП там были. Вы сейчас работать физически можете? Я думаю, что после угроз звонков третьим лицам, которое вы только что осуществили. Я думаю, что не очень корректно переходить на тон лояльный и с попыткой договориться и делать вид, что вам не плевать на то, какое у меня положение. Я вам только что сказала, что банк вправе звонить вашему окружению. Но вы же понимаете, вы периодически скидываете в наш диалог мелкие угрозы. Обращение в суд, там принудительное взыскание, звонки третьим лицам. Вот и после этого вы принимаете такой невинный тон и снова говорите о том, что «а давайте договариваться». Я пытаюсь понять. В таком тоне люди не договариваются. Александра, а на сегодняшний момент, еще раз напоминаю, если вы так с юридической точки зрения ко всему подходите, вы должны различать две формулировки – «вправе» и «будем». Понимаете? У банка очень много прав. А у меня нет, по вашим словам, прав, да? Я и прав никаких не имею, вы только на обязательства пеняете, а прав я почему-то лишена. Потому что я физическое лицо, а вы банк. Ну, я могу сказать так, что банк свои обязательства перед вами выполнил, понимаете? Предоставил денежные средства, предоставил информирование, более того, предоставил возможность договориться на льготных условиях. Нет, не предоставил. Возможности договориться Почему? На льготных условиях, потому что где эти льготные потому условия? Потому что мы в рамках разговора договориться, ну, смотрите, давайте так. Мы не будем договариваться в рамках разговора, давайте мы не будем возвращаться к этой теме вообще, мы будем разговаривать... 12 декабря, когда вы позвонили на горячую линию, вам предложили внести ваш платеж 2-3 платежами в рамках расчетного периода. То есть просто заранее согласовать, что вам каждый раз не перезванивали после внесения части оплаты. В принципе, в этом вообще никакого изменения обслуживания нет, просто в системе это фиксируется, вам присылается там по датам. Вот такой вариант, почему для вас вполне возможно, я не могу понять. Здесь вообще ни о чем речи не идет. То есть ни о снижении оплаты, ни об отсрочке, ни о чем. Просто разделить платеж на определенные даты. Всю информацию, если вы будете оплачивать, пожалуйста, системы, в электронном виде, на электронную почту присылайте. После этого я ее посмотрю. Я вас поняла. На сегодняшний момент по поводу ситуации, я еще раз напомню, что электронная почта у нас, если была указана, вернее, если у вас была указана, на нее приходит сейчас счет выписки по умолчанию. Вернее, должны приходить... если вы подключали данную возможность. Также, соответственно, напоминаю, что на сегодняшний день, если какая-то программа лояльности у вас оформляется в системе, она приходит подтверждением на электронную почту. Давайте без лишней информации. Это правила работы банка. Я хочу, вы мне не даете то, что я хочу. Давайте как-то уже заканчивать этот бессмысленный диалог. Что вообще, я не могу понять, Александровна. Вот вы сказали мне свою позицию, я вам сказала свою позицию. Ну и все, на этом пора закончить. В рамках разговора. Я думаю, что нам пора закончить разговор, потому что вы мне сказали свою позицию, а я вам сказала свою. Дальнейшие вот эти вот препирательства, смысл какой имеет? Хорошо, значит, на сегодняшний момент вопрос последний. Значит, на сегодняшний момент, я так понимаю, от оплаты вы все-таки не отказываетесь, но озвучить какую-то конкретику банк по срокам не можете, правильно? Совершенно верно. Ну, единственное, что могу здесь напомнить, что у вас сейчас сумма долга растет, ситуация искубляется. Естественно, действия банка, направленные на возврат долга, будут продолжаться. Хорошо, оплата, надеюсь, в рамках закона. Безусловно. Всего доброго. Счастливо. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Звонок из банка Тинькофф. Пожалуйста, не кладите трубку, мы звоним с целью помочь. Отдел предоставления льготных условий. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Надежда Михайловна, звонок с целью помочь установиться в клиентском обслуживании. Дело в том, что мы долгое время не можем связаться с Натальей Александровной. Знаете, с чем это может быть связано? Я думаю, это может быть связано с тем, что 2 минуты назад с ней разговаривали. Причем она попросила, чтобы не звонили третьим лицам, которые не давали своего согласия на то, чтобы звонили третьим лицам, чтобы им звонили. А вы сейчас звоните и врете. Как вы себя при этом чувствуете? 2 минуты назад разговаривала Наталья Александровна с банком Тинькофф. Дело в том, что данный звонок осуществляется из отдела предоставления льготных условий банк Тинькофф. И сейчас нам необходимо с ней переговорить. Именно наш отдел не может с ней длительное время связаться. Только что, 2 минуты назад Наталья Александровна разговаривала с банком Тинькофф. Вы в себе вообще, нет? Так, а вы не могли бы передать ей трубку? У вас будет такая возможность? Нет, не могла бы. Итак, а кем вы приходите? Какое это имеет значение? Необходимо зафиксировать данную информацию. Кому это вы необходимо? Передать банку Тинькофф. Зачем? Вы сможете ей передать информацию о том, что мы звонили? Это крайне важно. Она 2 минуты назад с банком Тинькофф разговаривала. Вы в себе? Нам необходимо с ней повторно переговорить. Через 2 минуты снова в нарушение 230-го федерального закона, который запрещает вам звонить чаще 1 раза в сутки. Вы хотите с ней еще раз поговорить? Нам необходимо с ней сейчас переговорить. Так, дамочка, я возражаю против того, чтобы меня беспокоили по этому вопросу. Если еще раз по данному номеру вы позвоните относительно Натальи Александровне, я направлю на вас жалобу в ФССП. Это понятно? Это понятно. Можете быть свободны. Можете быть свободны. Вы ей передать информацию сможете? Можете быть свободны. Я вас услышала, вы на мой ответ. Всего хорошего. Ответить не сможете? Всего хорошего, я сказала. В кратчайшие сроки банк урегулирует вопрос с поступающими звонками по вашему номеру. Спасибо большое. Всего вам доброго, до свидания.